Слава Господу! Господь живой! Давайте мы откроем место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 9 глава. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих. И параллельно откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 46 по 50 стих. Еще раз. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стихи. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 46 по 50 стихи. Все нашли, да? Если нашли, давайте все вместе прочитаем. Хотя вот здесь все найдено. Все вместе. Готовы? 3-4. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегали с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Нет, хватит. Последний стих еще раз прочитай. Иисус же услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не остался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так что я говорю, как сказал мне Отец». Господь пришел, чтобы спасти. Итак, сегодня тема — кампания проповедования. Христос и проповедь Евангелия. Христос и проповедь Евангелия. С чего бы хотелось начать? Начать с следующего. О том, что такое смысл жизни. Каждый человек в этом мире задумывается о том, что есть смысл жизни. И каждый человек ищет этот смысл жизни. И каждый думает о том, что есть смысл жизни. На самом деле смыслом жизни является найти себя. И в первую очередь познать себя. А если говорить конкретно, то собака, она имеет свое истинное предназначение. И мы знаем, да? Жить по собачьи. От жизни собачьи. Собака бывает кусачья. То есть, собака знает, мы понимаем, что от собаки мы не можем требовать каких-то требований, да? У нее есть свое предназначение. Иными словами, человек. Кто такой человек? Это намного сложнее, чем просто животное, да? Этим отличается человек от животного. В чем смысл жизни человека? И, конечно же, в первую очередь человек должен понять свое предназначение. Если говорить о физиологии, то мужчина и женщина – это поколение, родовое поколение. Но если говорить о более каких-то глубоких вещах, да, таланты, дары, в чем суть предназначения человека в этом мире? И каждый человек ищет в этом мире свое предназначение, но его найти невозможно. Его найти невозможно. Вы скажете: как так? Это нереально. Это невозможно. И Жан Кальвин в этот момент отвечает человеку таким образом: если ты хочешь понять смысл своей жизни, то ты должен понять, откуда ты пришел и зачем ты пришел. И кто тебя сотворил? И знаете, многие ученые говорят о том, что ты сотворен из, там, не знаю, биологической клетки. В итоге ты животное, которое стало более разумным и многое другое, то тогда мы ничем не будем отличаться от животного. Но мы же понимаем, что мы очень сильно отличаемся от него. Но при этом люди блуждают. Блуждают в поисках смысла жизни. И истинное понимание смысла жизни – это понимание того, кто я есть. И не всегда, когда человек смотрит в зеркало, он понимает, что он тот, кто есть. Вы это понимаете. И Кальвин в этот момент отвечает человеку таким очень простым, конкретным. Если ты хочешь познать себя, то ты должен познать того, кто тебя сотворил. Потому что тот, кто тебя творил, он уже тебя предназначен. Слава Господу! Вы знаете, удивительно то, что какой бы человек могущественный, всемогущий не был, а что само зачатие, беременность, люди говорят, ну это же половой акт, это же секс между мужчиной и женщиной, поэтому дети рождаются. Нет, друзья, вы спросите у любого ученого, который исследует эти понятия зачатия, что это удивительная вещь, она необъяснима человеку. Это не просто секс, это не просто половой акт. То есть это на самом деле намного сложнее. И до сих пор этот феномен объяснить доктора не могут. Но этот феномен объясняется в Псалме 138, где Давид говорит: «Ты соткал меня в утробе матери моей, и все дни предназначены, они уже предназначены до моего рождения». И если мы хотим человеку дать понимание смысла жизни, мы должны привести его изначально к тому, кто сотворил человека. Слава Господу! И каждый человек, в том и смысл человека, в том, что он ищет этот смысл жизни. Но на самом деле он ищет изначально, он ищет Бога. Помните мультфильм про этого? Пиноккио. Ты особенный, что ли? Такой христианский мультик. Где он находится, да, а Буратино тоже, да, ассоциация с этим мультиком, что, чтобы понять свое истинное значение и кто он есть на самом деле, он должен отыскать Папа Карло, того, кто из бревна сделал Буратино и оживил. Вы понимаете, на самом деле вот эта история Буратино, это история между Творцом и Творением. Также следующий важный момент, это понятие ложь. Ложь, обман, обольщение. Вы знаете, в мире люди очень часто думают, что деньги – это счастье. Люди думают, что человек, любимый – это счастье. Но мы с вами знаем, что если бы так было на самом деле, что смысл жизни в любимом, а в итоге противоречие в чем? Что эти же любимые кидают нас и предают. От чего человек страдает больше всего и мучается? От того, что он полагает свою надежду не на надежные вещи. Вы знаете, не на надежные вещи. То есть человек, он тоже ограничен. Сегодня он может любить, завтра может ненавидеть. Но интересен тот момент и тот факт, что люди, они пытаются найти смысл жизни в деньгах, в славе, в карьере, в людях. Да? И в итоге это все приводит к обману, потому что до поры до времени, это временно. И тогда они понимать начинают, да, когда обжигаются, когда они терпят поражение, предательство. Ага, что-то не то. Как-то не туда я уповал и не на то надеялся. Но более надежно это Господь. Господь никогда не врет, никогда не обманывает и никогда не предает. И если вы в жизни хотите чего-то надежного, то не ищите это в деньгах, в людях. Ищите это в Боге. Слава Господу. И знаете, люди нуждаются. Люди нуждаются. И вот еще такое, во лжи есть такое понятие, как лицемерие. Знаете, внутри все плохо, а снаружи надо показать, какой ты крутой, какая ты красивая, какая ты деловая, умная или еще что-то. Ну, куча такого, знаете, а внутри плохо. Недавно я посмотрел ролик в Ютубе про вот эти вот Инстаграм, там, Фейсбуки. И там такой интересный момент. За кадром, короче, девушка такая обдрыпанная вся, ну, несчастная. А на, когда только фотоаппарат преподносит, во всех ракурсах, да? Что человек пытается показать свою счастливую жизнь вне ее реальности. Вот ложь. И вот сегодня Господь говорит, обманываются во лжи люди часто. Они не понимают того, что им нужно на самом деле. Они думают, что это сделает их счастливыми. Они думают, они надеются, они изо всех сил туда вкладываются и обжигаются, обламываются. Понимаете? И сегодня таких людей, обманутых, обломленных, очень много. И сегодня люди нуждаются в Боге. Слава Господу. Они нуждаются. Да? И вот мы с вами видим жажду. Вот почему мы проповедуем. Жажда. Люди жаждут. Люди хотят. Люди хотят и жаждут. Вы знаете, на самом деле, если на подсознание посмотреть, что люди так сильно жаждут заработать деньги. Люди так сильно жаждут, чтобы был рядом любимый человек. Почему? Потому что они хотят быть счастливыми. Они очень сильно хотят быть счастливыми. И ради этого счастья они готовы убивать. Ради этого счастья они готовы создавать войны. Они готовы предавать. Они готовы ненавидеть и бороться за свое счастье. Вы понимаете, как ни странно? Никогда не задумывались абсурдность в том, что наркобарон, он сам не употребляет наркотики. И его дети тоже не употребляют наркотики. Они учатся в самых лучших учебных учреждениях. И он очень сильно печется о своих семьях, о своих детях. И он никогда не позволит, чтобы его дети стали наркоманами. Но он очень мощно распространять это наркотики другим детям. Почему? Потому что он так страстно хочет, чтобы он был счастлив с помощью других несчастий. И когда человек жаждет любви, жаждет... Вы знаете, почему люди ненавидят? Абсурд? Вы знаете, почему они сильно ненавидят других людей? Потому что они очень сильно хотят любви. Кто такие обиженные люди? Это люди, которые не получили любовь. Вы понимаете, да? Знаете, в чем смысл озлобленности людей? Да в том, что они не получили. Когда человек что-то получает, он счастлив. Вы когда-нибудь видели такого человека, который бы заработал миллион и был бы грустным? Нет. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек имел любимую семью, любимого отца, мать и ребенка и был счастлив, а он несчастен? Вы знаете, в основном люди злые и недобрые, и готовые пойти на разные риски, преступления ради счастья, но только не теми методами и способами. И в этом и есть ложь, в этом и есть понимание, не в том ты смысл и жизни своей ищешь. Но жажда, она не прекращается. Вы знаете, никогда не задумывались над тем, почему люди ищут абсолютного счастья, почему люди ищут абсолютной любви. Почему люди так сильно хотят жить беззаботно, без проблем? Хотя они прекрасно понимают, что в этом мире это нереально. Никогда не задумывались? Потому что это память из того, что было до грехопадения. Это то, что Бог вложил в сердце человека когда-то, в древности. Но мы же этого не знаем. Но мы ищем этого. Вы знаете, сегодня говорят ученые, это те люди, которые больше всего типа спорят о том, что Бога нет. А я вам скажу совершенно другую сторону. Ученые это намного эффективнее верующих людей. Они очень верующие. Знаете почему? Потому что именно ученые ищут вечную жизнь. Вы знаете об этом? панацея от всех болезней. Это ученые. Вы знаете об этом? Они все ищут вечности. Они хотят создать вечный двигатель. Они хотят найти вечный ресурс, который можно использовать для того, чтобы это никогда не кончалось. Вы понимаете, в чем идет речь? И вы говорите, что ученые, они такие умные, что они в Бога никогда не поверят. Так в этом и суть, что абсурд в том, что ученые очень сильно верят в вечность. Вы знаете, сколько миллиардов потратили долларов для того, чтобы создать коллайдер? А знаете зачем? Они пытались доказать, что Бога нет. А зачем Богу доказывать, что Бога нет, и тратить на это миллиарды долларов, если его нет? Это глупо тратить время на воздух и доказывать, что воздуха нет. Вы понимаете, как смешно порой происходит? Но при этом они пытаются доказать вечность. Они пытаются продлить жизнь для вечности. Они пытаются долго жить и никогда не умирать. Вы знаете, что Стив Джобс, Билл Гейтс вкладывают очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы развивать плод. И знаете, это очень похоже на идею из Библии, дерево жизни. Он хочет создать такой продукт, в котором будут содержаться все микроэлементы и витамины. И тебе не надо покупать разные продукты. Представляете, они большие деньги вкладывают, миллиарды, для того, чтобы разработать этот продукт. Абсурд. Казалось бы, умный человек, да? А пытается восстановить дерево жизни из Библии. И это панацея. Понимаете, о чем я? Я вот недавно смотрел еще в Ютубе видео. Ученые хотят создать из биоматериала через 3D-принтер печатать все органы человека. Представляете? Вам могут напечатать тело, глаз, нос, ухо, почку, сердце. Они уже придумали эти стволовые клетки, и с помощью этих стволовых клеток они воспроизводят. Вот первое ухо нам напечатали, почку и так далее. Вы знаете, что в Японии сделали? Для того, чтобы людей. Знаете? Искусственную матку. Представляете, да? Чтобы создавать детей. И она реально работает, выводит животных уже в эту искусственную матку. И сейчас создают женскую искусственную матку. Это феноменально. А кто это делает? Это делают ученые. И как ни странно, они даже не нормальнее, чем мы, верующие люди. Потому что они нереальные вещи делают реально. А для этого нужна вера. Жажда. Человек очень сильно жаждет жить счастливо. Человек очень сильно. Вы знаете, вы никогда не думали, почему вы в клубах шатались в свое время? Пили, курили. Наркоман почему колется, пьет? Девка почему гуляет? Потому что она хочет счастья. Она хочет найти себе в этом какое-то удовольствие, удовлетворение. Нет удовольствия, удовлетворения в жизни, да? Человек пытается всеми возможными способами затушить вот эту пустоту, которая в его сердце. Понимаете? И он готов вот лезть, сувать туда все, что хочешь. Когда ты голодный, тебе уже плевать там. Грязные руки, не грязные. Ты готов сожрать кого угодно. Моби Дик, да, где там они Дон-Дон-Зыри играли на то, что кого они сегодня съедят в лодке. Им уже было все равно, когда человек голодный. Вы представляете, люди похожи на этих голодных людей. Кто-то думает, что он нажравшись деньгами, извиняюсь за выражение, он станет счастливым. Кто-то думает, что нажравшись женщинами, блудом, развратом сексуальным, он будет удовлетворен. Кто-то жаждет карьерой своей, и сожрает карьеру, думает, что он будет счастлив. На самом деле все это не работает в итоге. Человек терпит крах и терпит поражение. В итоге человек мучается и страдает. Да хоть все тело в наколках, да хоть все тело в туннелях, да хоть налысо постриги, гвоздь забей в голову, рога вырасти, я не знаю. Что только люди не пытаются сделать, чтобы реализовать свою внутреннюю жажду, но это не помогает. И знаете, что Писание говорит? Иисус говорит, я пришел не к здоровым, к больным. Он говорит, вот люди, вот вам состояние людей. Вот вам состояние людей. Они в очень тяжелом состоянии. А вы говорите, люди не хотят Евангелие слушать. Вы говорите, люди не хотят верить в Бога. Они очень хотят. И все, что нужно сделать, это открыть людям эту истину. Открыть людям и открыть им путь, их поиска. Перенаправить их в дорогу не в то русло. И самое первое, поэтому Господь говорит, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы что сделать? Открыть людям путь к вечной жизни. Открыть людям истину. Поэтому Он послал Духа Святого. И сам Христос, Он показал нам дорогу и путь. Он пришел в этот мир. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь посылает Иисуса Христа на землю, чтобы Он, придя в этот мир, людям открыл истину. Чтобы Он сказал, алло, люди, вы не там ищете. Это не то. Он не пришел осудить мир, Писание говорит. Он пришел, чтобы мир спасен был через Него. Слава Богу. И по образу и жизни Христа. Первое, что Христос делает? Он получает крещение посредством Духа. Он показал своей жизнью крещение. Водное крещение получает. И Дух Святой написано. Становится свидетелем. Чего? Он есть Сын мой возлюбленный, Писание говорит. Да? Когда Он был крещен, Дух Святой сошел на Иисуса, и Дух Святой свидетельствовал. Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Аминь. Аминь. Следующий важный момент. Мы видим, как Христос уходит в пустыню посредством Духа. И дары Духа Святого мы видим. Когда Христос начинает исцелять, Он творит сверхъестественные вещи. Сила Божья проявляется через Иисуса Христа. Аминь. И Он творит сверхъестественные. Зачем? Бог хочет через эту силу показать свое всемогущество. Что это не ложь, что это правда. И еще мы видим, что Дух Святой проповедует. Через Иисуса Христа. И Он несет Слово Господа. И где бы Христос ни находился, Он проповедовал Слово. Аминь. Аминь. И последнее, что Иисус говорит, Дух Святой на мне. И я пришел творить не в свою волю, но волю пославшего меня. Дух Святой, план и воля Бога. Итак, когда мы говорим о том, чтобы человек познал, когда он принимает Бога в свое сердце, в свою жизнь, он становится одним целым. И Дух Святой становится полнотой в его жизни. Именно Дух Святой приносит ему полноту и смысл жизни. Второй момент. Дух Святой делает его свидетелем. Во-первых, он свидетельствует самому человеку, что он чадо Божье. Во-вторых, через него, Деяния 1.8, Писание говорит, я сделаю тебя свидетелем. Слава Господу. Следующее. Когда ты начинаешь благовествовать и проповедовать Слово, Дух Святой начинает действовать, и проявляются дары и сила Бога. Дух Святой и проповедь. Иисус Христос четко доносил людям Слово Божие. Он четко говорил людям Слово Божие. Он открывал им истину. И Библия, и Слово Божие – это та истина, которую мы должны открыть людям. Люди не знают о том, что такое бытие. Люди не знают, что такое структура Евангелия. Они не знают, что такое грехопадение. И сегодня доносить людям слово, это открывать им глаза на то, что такое смысл жизни. От кого этот смысл жизни приходит в жизнь человека? Что такое ложь дьявольская? И что такое обман и обольщение? И что такое жажда? И откуда это все структура Евангелия? Донести до человека эту истину. И третий момент. В этом и есть план и воля Бога. Слава Господу. Аминь. И через что это открывается? В первую очередь, через любовь. И Писание говорит к римлянам. 5:8. Ибо Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. И мы с вами понимаем, что люди живут во лжи, люди живут в жажде, люди живут в поиске смысла жизни. Поэтому все связанные пороки, грехи и проблемы в их жизни, они связаны с поиском Бога. И мы за это их не можем осуждать. И Господь говорит, они это делают, потому что они хотят найти смысл. И мы должны указать им, мы должны возлюбить их, мы должны указать им дорогу домой. А как мы их укажем, если мы осуждаем их? И Писание говорит, что Иисус Христос ел и пил с мытарями и блудницами. Это не говорит о том, что Он с ними грешил. Это говорит о том, что Он находил с ними общий язык для того, чтобы им донести истину. Слава Господу! Об этом говорит Писание. Бог любит грешных людей. Он хочет их спасти. Это как мама, которая любит сына-наркомана. И что бы этот сын-наркоман ни делал, мама всегда впитывает надежду о том, чтобы он когда-то исправился. И она никогда не побрезгивает рядом с ним сидеть, она никогда не побрезгивает ему дать ключи от квартиры, даже если она знает, что он ее обворует. Но она всегда надеется на то, что ее сын однажды образумится и поймет. Она всегда на него смотрит как не на наркомана, а как на человека, у которого есть надежда, чтобы он изменился и стал лучше. Вот это называется любовь Божья. И Бог сегодня смотрит на нас такими глазами. Он видит в нас не проституток, наркоманов, геев. Он не видит в нас насильников, маньяков. Он видит в первую очередь в нас людей, детей своих. Он видит детей заблудших. И Он любит, и Он хочет спасти. Слава Господу! Как мы видим, что такое любовь? Это значит увидеть грешника. Увидеть и дать ему возможность обрести путь. Увидеть проблему. И ответить на нужду. Вы знаете, недавно слышал свидетельство одного пастора. Он занимается наркоманией. Вот честно сказать, очень сложно. Но он такой весь, знаете, такой прикид у него, пиджачок, джинсы, такой весь стильный. Но он служит наркоманам, и он никогда не брезгает обнять наркомана. Понимаете, да? Там пообщаться с ним. То есть, как бы, у него такое отношение к ним, очень трепетное, как и у матери Терезы. То есть, вот это любовь. Это любовь. Я еще раз говорю, любовь это не то, чтобы потыкать греха. Любовь это не то, чтобы с ними вместе грешить. Любовь это когда у меня болит сердце, как у матери. Я понимаю, что этот человек наркоман, но это мой сын. Это в первую очередь душа человеческая. Это в первую очередь душа человеческая. И недавно еще смотрел очень интересную передачу, «Черный дельфин» называется. В зоне смертников. Да, там сидят людоеды, наркоманы, маньяки, там, убийцы. Ну, это те люди, которые отбывают срок пожизненно. И представляете, даже там священник ходит по этим клеткам и благовествует этим людям. Меня это очень сильно впечатлило. Вы знаете, он пришел туда, этот священник православный, и стал проповедовать. И меня это очень сильно впечатлило. Потому что к таким местам никто не ходит. Но Господь в виде этого священника приходит к этим даже грешным убийцам, чтобы донести им любовь Божью, чтобы дать им возможность раскаяться и познать любовь Божью. Удивительно, но это факт. И что делал Христос? Он любил людей. Он видел в первую очередь в людях не грешники и пороки. Он видел в них в первую очередь заблудших, детей Божьих. Он говорит, все мы блуждали, как овцы. И каждый совратились на свою дорогу и на свой путь. Да? Но Господь возлюбил нас, и Он хочет вернуть этих грешников. И любовь это... И знаете, через что Бог действует? Через что Бог проявляет свою любовь? Через людей. И многие жертвовали своей жизнью. И они проявляли свою любовь. Они служили этим людям. Вы знаете, часто мы думаем, что проповедование – это просто говорить о Христе. Нет. Проповедовать – это в первую очередь возлюбить грешника. И это невозможно без любви Божьей. Потому что люди привыкли любить тех, кого они хотят любить. И тех, кто их любит. Они не привыкли любить тех, кто их не любит. Истинная Божья любовь и свидетельство истинной Божьей любви в нашем сердце – это любовь к людям, любовь к грешникам. И Бог проявляет свою любовь через людей. Каким образом? Каким образом? Через то, что несмотря на то, что люди заблуждались и сделали много ошибок в жизни, Господь умел с ними общаться. Он умел их выслушать. Он умел их понять. Он умел им помочь. Вы знаете, даже однажды человек приходит и понимает, что он... Вот у нас есть, у меня в Корее друг Дима. Он всех встречает. Он тратит свои деньги. Он служит людям. С аэропорта встречает, регистрацию делает. Я говорю, куда ты столько времени? Зачем? Они же даже в церковь не хотят ходить. А он говорит, а ну что? Я просто это делаю. Я просто служу и помогаю. И знаете, что самое удивительное? Христос, Он не ждал вот этого вот, что я сейчас тебе помогу, я сейчас тебя благословлю, а ты обязан там прийти в церковь. Он просто служил и помогал людям из любви. И знаете, в чем сила Евангелия? Именно в этом. В бескорыстной любви. Знаете, что больше всего покоряет сердце человека? В том, что я недостоин, но меня любит. Я достоин казни, я достоин позора и смерти, но меня любят и обо мне заботятся. Я столько гадости наделал людям, а меня любят, а мне помогают. И у них шок, культурный шок. Как так? Как это возможно? Он говорит, а это Бог, это не человек, это Бог. И тогда человек начинает осознавать Божью любовь. Он начинает переживать внутри, ага, я понимаю, Бог любит меня ни за что. И вы знаете, когда ты это делаешь именно с любовью, рано или поздно этот человек вспомнит о том, что ты когда-то послужил. И это может сподвигнуть его к Божьему пути. Вы знаете, недавно ко мне с тюрьмы звонил человек. Он говорит, а помнишь, ты когда-то мне помогал, кормил меня, просил ходить в церковь, а я так и не пришел. Я говорю, да. Ну ты любил меня, спасибо тебе. И первого, говорит, кто я в кого вспомнил в тюрьме, это ты. А я о нем забыл. Я еще вообще его не помню. И он мне долго еще объяснял, кто он. Вы понимаете, что Бог действует через людей. Мы много знаем там структура, стратегия, структура Евангелия, но это все не будет работать, если у человека нет любви. А что такое любовь? Что такое любовь? Это вот материнская любовь к грешнику. Вы когда-нибудь переживали такие чувства к грешным людям? Как мать переживает за сына наркомана? Вот это называется Божья любовь. Вы понимаете это? Вот это чувство, если у вас не было, значит, это нет любви. И эта любовь, она абсурдна. Она непонятна человеку простому. Он скажет, идиот ты что ли? Ну это вообще бред. Но это вот в этом и феномен Божьей любви, что она отличается от любви человеческой. И второй момент, если человек любит, он не будет сидеть на месте. Поэтому очень многие, они пошли к этим наркоманам. Они пошли к этим проституткам. Они ходили по этим кабакам. Они ходили по этим местам и искали этих людей и вытаскивали их оттуда. Они не сидели. И Христос приходил к этим людям и проповедовал Евангелие. И чем мог им помогал, чем мог служить. Это было служение людям. Любовь через любовь. Человек, который служение людям. Любовь – это Евангелие и служение людям. Человек, который не познал любовь, он служить никогда не будет. А он не будет служить, понимаешь? Человек, который познал, он будет служить. Кто-то пошел к детям-инвалидам, кто-то пошел в дома престарелые. Кто-то пошел к детям бездомным, которые в подвале живут. А что сподвигло этих людей туда идти? Что сподвигло тебя сегодня заниматься бизнесом? Что сподвигло тебя сегодня развиваться в талантах и в дарах? Ты через все свои таланты и дары можешь служить людям, помогать им. Что движет тобой? Истинное служение – это когда у тебя есть боль. И когда ты пытаешься через свои таланты и дары не себя прославить, а послужить людям, чтобы открыть им истину. Я бы очень хотел кучу проектов сделать. И для бездомных детей, и для инвалидов проекты сделать. И сделать кучу проектов для беспризорных. Но особенно я бы хотел для ветеранов сделать кучу социальных проектов, бесплатного кормления. И можно было бы просто приглашать их в столовую, кормить их каждую субботу, например, бесплатно. И общаться с ними, говорить с ними о Боге, говорить им о жизни. И пусть они сами принимают решение, верить им в Бога или нет. Но это вопрос служения. И однажды один муж своей жене задал вопрос. Он говорит, как ты можешь меня вот такого любить? Я столько зла тебе сделал, а ты продолжаешь меня любить. Я не могу понять, как это. И она однажды ему рассказала, как это. Знаешь почему? Потому что я люблю Бога. Потому что я люблю Бога. Поэтому я могу так поступать с ним. Как ты вообще со мной до сих пор не развелась и все это терпела? И когда она ему сказала, я люблю Бога, и Бог любит тебя. И все это время он служил тебе. Он заплакал. Говорит, как это возможно? Знаешь, говорит, я тебе честно скажу, как женщина, я бы тебя не вытерпел. Но Бог, который живет в моем сердце, он любит тебя настолько сильно, что он готов был пройти через все эти проблемы. Через весь твой эгоизм, через все твои козни грешные. И стерпеть все. И именно вот таким образом Бог коснулся сердца этого мужа. И изменил всю его жизнь. Это называется служение. И запомните, когда вы служите людям, помогаете людям, заботитесь о людях, это никогда, никогда не встает напрасно. Недавно к нам пришла Регина Дмитриевна на праздник. Она, если честно, многим возмущается. Многие вещи ей не нравятся. Но знаете, она говорит, ну меня к вам влечет. Я, говорит, уже без вас не могу жить. Вы, говорит, темнота, конечно. Но я уже скучаю по вам. И вы стали частью моей жизни. Вот и все. Я говорю, а вы знаете, почему это? Потому что Бог вас любит. Она так рукой махнула. Нет, говорит, потому что я вас полюбил. Вы понимаете? И не важно, люди понимают этого или нет. А важно то, что мы эту любовь даруем людям. Слава Господу. И это очень важно. Это очень важно. Слава Господу. Аминь. Вы понимаете, о чем идет речь? Это очень важно. Потому что человек, он хочет быть принятым. Он хочет быть понятым. Человеку нужна любовь. И он найти ее в этом мире не может. И если вы ему даете эту любовь, он открывает свое сердце. И в этот момент вы можете дать ему Евангелие. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Аминь. И что такое Евангелие? Это проповедь. Да, я понимаю, что добрые дела не важны. Но еще важнее показать путь. Проповедь Евангелия или проповедование – это указание пути. Вы знаете, мне очень нравится, я сейчас исследую там бизнесы разные интересные, смотрю, как. И люди начинают говорить, вот, бизнес – это такая крутая вещь, вы сможете заработать. Столько воды. Вы сможете стать, победить нищету, у вас будет все круто, вы сможете быть богатым, вы можете зарабатывать много денег. И я вот это все слушаю и говорю, давай приступим к делу. Понимаете? К делу. Скажи мне систему. А там, знаете, что говорят? А если ты хочешь, чтобы я тебе раскрыл систему, заплати деньги. Понимаешь? И вы знаете, столько христиан, которые говорят, знаешь, с Богом так хорошо, моя жизнь изменилась, вообще, у меня все круто, с Богом все классно, все здорово. А суть не говорят. А как ты пришел к Богу? Укажи путь. Почему твоя жизнь изменилась? С какого момента твоя жизнь изменилась? И люди очень часто не умеют проповедовать. И знаете, как злят эти коучеры, которые говорят, вау, у тебя будет все круто, классно. Ну скажи как, нет. Зарегистрируйся, заплати и ходи на лекции. И когда ты слушаешь это, и тебе становится уже немножко как-то не очень приятно это слушать. И знаете, почему разработана структура Евангелия? Это момент, когда вы должны человеку дать механизм прихода к пути Христова. Механизм к тому, чтобы они могли обрести Бога. Они могли познать Бога и получить возрождение. Аллилуйя. Поэтому структура Евангелия – это и есть тот механизм без воды. Лить воду не надо. Иисус четко проповедовал Евангелие. Евангелие. И он понимал, что самое главное, это вот донести до человека этот путь к Богу. Это грехопадение, первородный, собственный грех, это духовные проблемы, это лжепути, И самое главное, это ответ. И этот ответ во Христе Иисусе. Понимаешь, людям не так интересно, может быть, слушать, что ты там из наркомана стал классным человеком. Они задают вопрос, а как? А мы так увлеклись свидетельством, что забыли рассказать о том, а как изменить свою жизнь. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому мы должны быть не только теми людьми, которые могут помогать людям. Это всего лишь начало, это всего лишь прелюдия. Но мы должны быть теми людьми, которые можем указать этот путь. Рассказать об этом пути и показать эту дорогу, как прийти ко спасению. Как познать Христа как Господа своего и Спасителя. Я считаю, что это должен сделать каждый, уметь должен делать каждый христианин. Понимаешь? Не только пастор или служитель, каждый христианин. Потому что если христианин возрожденный познал Христа, то почему он не может этим поделиться? Это будет, ну, как бы грехом, если он не поделится этой благодатью. И поэтому мы сегодня учимся. Мы сегодня говорим, и последний момент, после того, как человек пришел к Богу, самый главный момент какой? Это его духовное возрастание. Это забота о том, чтобы он духовно вырос. Но многие, к сожалению, этого не делают. Они приводят его к рождению духовно, и ребенок родился, они его бросают. Не заботятся о нем, а о его духовном росте. Понимаете, о чем идет речь? Когда вы родили ребенка, вы же не говорите, ну, самое главное, что я тебя родила, а теперь уж сам. Отсюда и понимание, что такое горницы, что такое посещение богослужения, что такое душепопечительство, работа с людьми, помочь им духовно возрастать. Получать духовную пищу, заботиться о них, когда они косячат, консультировать, общаться с ними. Это ученичество называется. И вот три фактора в компании проповедовать, три основания. Христос любил людей. Эта любовь проявлялась через служение людям и ответы на их нужды. И когда люди открывали сердце, он им доносил этот путь, конкретно доносил этот путь. Поэтому, когда пришел Никодим и говорит, а как родиться свыше? Иисус конкретно сказал, кто не родится от воды и духа, тот не может увидеть Царство Божие. Понимаете, о чем это? И поэтому, когда мы проповедуем, и как мы это можем применить? Запомните, если любви нет, человек не будет проповедовать. Это будет как сектант, который зомбирован и ходит. Понимаете? Но когда есть любовь, человек это чувствует. Каждый человек чувствует любовь. И каждый человек чувствует зомбирование, лицемерие. Понимаете? И это, и любовь это вот то, что растопит любое холодное сердце, даже самое каменное. Вот это самое важное в проповедовании. Служение, любовь и путь, который ты можешь указать человеку в проповеди Евангелия. Это структура Евангелия. Пусть Господь благословит вас, даст вам эти принципы, научит вас этим принципам. И вот, например, сегодня, как вы можете это сделать? У вас есть таланты какие-нибудь, дары? Вот через это вы можете делать. Вы можете людям помогать развиваться в талантах и дарах, отвечая на их нужды. Они открывают свое сердце, вы можете им служить. И когда они открывают свое сердце, вы можете им проповедовать. И говорить им о Христе. И на семинарах один пастор по бизнес-СМИ, коучеру, он говорит, стал заниматься, стал коучером. И очень успешно. И люди говорят, у него есть первый курс лекций и углубленный. И вот он для первого курса травит всем душеньку, рассказывает, как можно зарабатывать, что можно зарабатывать и так далее. А потом люди говорят, а если вам интересно, как я стал таким успешным, и почему моя жизнь сегодня такая успешная, можете остаться на углубленные лекции. И там, когда остаются люди и хотят узнать о том, как он стал таким успешным, конечно же, он свидетельствует о Христе, благодаря чему изменилась его жизнь и благодаря чему в его жизнь пришел успех. И это позволило ему очень многих людей покаять. А так ты можешь сидеть в церкви и ждать, когда к тебе люди придут. Пока ты не начнешь отвечать на нужды людей, которые будут за тобой бегать и говорить: «Вау! Я хочу, я ищу тебя. Он такой классный». Представьте, Иисус, он собирал кучу народа. Он не просто ходил, говорит: «Эй, идите сюда!» Куда бы ни приходил Иисус, там толпы собирали. А почему? Потому что он творил чудеса. Вот почему я говорю: стань таким человеком, стань элитой, стань элитным человеком, который привлечет на себя огромную аудиторию и скажет: «Вау, ты крут, реально крут! Вау!» А ты потом скажешь: «А хочешь сказать, секрет открою, как я стал таким крутым?» А «Конечно! На тебе Христа!» И когда Христос проповедовал, люди: «Вау!» И он приходит: «Иисус, исцели меня!» И Господь чах, исцеляет его. И он, знаете, что говорит? «Как ты это делаешь? Ты великий!» Он говорит: «Нет, не я великий». И тут начинается вторая фаза. Он начинает им говорить о пути. Он говорит: «Бог тебя исцелил». Вот, понимаете? Например, Кирилл стал великим бизнесменом. И люди говорят: «Вау, я восхищаю, как Стив Джобс, например». И он ходит на все лекции, они там на ура его хлопают, аплодируют. А он говорит: «Ребята, хотите, скажу вам другую фазу, почему я стал таким человеком? И я вам открою другую сторону». Поэтому аудиторию искать не надо. Мы часто сидим и напрягаемся. Кому же проповедовать? Все от нас убегают, да? А знаете, почему часто убегают? Потому что человек, который благовествует о Христе, сам несчастный, по уши в долгах, живет как бомж, а еще жескачно проповедует, говорит: «Иисус сказал, оставь все, иди за мной». И люди говорят: «Слушай, друг, иди-ка ты сам за Иисусом». Понимаешь? Понимаешь, о чем идет речь? Понимаешь? И поэтому люди не верят в слова, тем более у нас в России. Они устали от слов. У тебя есть что предложить? Накорми голодного, и он тебя выслушает. Утешь страждущего, и он тебя выслушает. Когда ты своей жизнью показываешь, что Бог велик, когда ты своей жизнью показываешь, что это не человеческие возможности, это сила Божья. Через жизнь с Духом Святым. Вот! Помните, когда апостол Павел исцелил хромого. Что люди начали делать? О, говорит, сын Аполлона, сын Зевса. Они стали ему поклоняться. Он говорит, алло, алло, алло, вы что делаете? Это не я, это Господь. Это не я, Бог. Это Господь исцелил. Слава Богу. И последний, ну, похвастаюсь немножко. Приходили ко мне здесь несколько человек, там, из молодежи, из бизнесменов, на консультацию, на тайную консультацию. И мы разговаривали. Ну, и слава Богу за образование, слава Богу за, ну, за защиту диссертации. Когда с ними разговаривал, он говорит, я со столькими священниками общался. Он говорит, вы превзошли всех вообще. Он говорит, я вообще просто поражен. А что? Ну, говорит, ну так доносите вы конкретно, четко. У меня, говорит, столько узлов в голове развязалось. Столько узлов. И знаете, в этот момент я, конечно, не собой хвалился. В этот момент у меня гордость внутри. Знаете за что? Чтобы люди никогда не думали, что верующие люди это ограниченные, такие меркантильные, какие-то вот такие вот мелочные, религиозные фанатики, придурковатые. И он такой еще после консультации говорит, батюшка, спасибо. И в карман лезет. Я говорю, мне не нужны деньги. Я делаю это не за деньги, я делаю это из любви к людям. Он говорит, ну вы вообще меня убили. Я обязательно еще раз к вам приду, если у меня что-то будет. Я говорю, добро пожаловать. Вот так мы расстались. Он говорит, как? Как так? И говорит, вы меня так классно проконсультировали, я с таким вдохновением. И деньги. Че? Еще намекает мне постоянно, чем я могу вам услужить? Чем я могу вам помочь? Ну, я намек понял, я говорю, благослови вас Господь. Господь вас любит. И все, что делается, делается для Господа. Ну, вообще. Он ушел. Понимаешь, о чем идет речь? Божий человек. Это должен быть человек. Не только я не хочу хвалиться собой. Я хочу хвалиться Богом. У меня гордость за верующих людей. Представьте себе, если верующий человек – это знаменитый хоккеист, там, олимпийский чемпион. Верующий человек – это ученый, крутой музыкант, крутая певица, которая выиграла Евровидение. И она спокойно может сказать, ребят, Бог любит вас. А знаешь, почему я сегодня такая? Потому что не в славе, не в деньгах, а в Боге я всего достигла, и с Богом все это достигла. Слава Господу! Помолимся. Отец, я благодарю Тебя за это чудесное время, когда Ты учишь нас, Ты наставляешь нас, Ты открываешь нам глубокие истины. Дай нам ревность становиться теми людьми, которые будут через свои таланты, через свои возможные таланты и дары служить людям и отвечать на нужды людей, чтобы мы могли собирать толпы аудитории. Чтобы могли толпы. Иисус, Он не проповедью собирал толпы людей. Он собирал толпы людей тем, что Он творил чудеса. Он исцелял людей. И люди, может быть, даже бежали к Нему, потому что они не истину хотели искать, а разрешить свои какие-то проблемы. Но когда Он их исцелял, Он объяснял им этот путь. Господи, дай нам эти двери. Открой нам эти двери, чтобы мы могли войти в это общество и действительно заинтересовать, чтобы мы через свои таланты и возможности могли собирать целые аудитории, которые бы действительно могли бы в нас видеть какие-то решения, вопросов. И через это мы могли бы потом давать им путь Евангелия. Мы должны, могли бы проповедовать им о Христе и решать, и указывать этот путь Христа. Благослови, открывай нам эти дороги, дай нам эти возможности. Во имя Господа нашего. Благослови, Господь.